21. Мы говорим «дуга сознания», ибо полным кругом называем сознание Архата, но явлена еще большая ступень познания. Тогда мы называем «круг утвержден полным». Космический магнит — наша сокровенная мощь. Величие этой силы необъятно. Если бы дух явил понимание, то бесстрашие наполнило бы все сердца, и радость прозвучала бы в сферах. Архат идет, неся силу космического магнита в сердце. Творит космос, творит красоту бытия. Явление устремления я могу назвать космическим магнитом.